Кончайте свою комедию, быстренько текайте, иначе вам будет драма в одном действии. Садитесь на повозки и жмите в Менчин, там полевой штаб армии». Вот они и поднажали, да попали в этот ливень. Лошади устали, не идут. Пришлось мне выделить людей, чтобы помогли артистам добраться к штабу. Что и говорить, тяжел труд артистов в фронтовых условиях. И пуля может тебя задеть, и в лапы врага легко попасть. А без песни бой не бой. Я сам не раз видел, как наши артисты, прервав концерт, брали винтовки и шли в атаку. Так было и в годы Великой Отечественной войны. На фронте я не был, но горячим воздухом дышал, задумчиво протянул Черкасов. Но если бы пошел в атаку, то не дрогнул бы. Сила во мне есть, вон какой вымахал, да и стрелять умею. Вы же знаете, что я охотник. Ну а если честно, то когда наша бригада артистов летела в осажденный Ленинград, я побаивался, как бы нас не сбили. «Боялся, да?» — Семен Михайлович засмеялся. «А думаете, другим сладко было?» «Главное — это в первом же бою задушить в себе страх». «Ну а долго вы летели?» «Долго, Семен Михайлович. Летели ночью, и все казалось, что вот-вот из-за туч вынырнет вражеский истребитель и прошьет наш самолет из пулемета. Словом, боялся погибнуть из-за нелепой случайности. Понимаете, на фронте одно, а тут полетишь вверх тормашками, не успев даже оказать сопротивление, не причинив фашистам никакого урона. У Буденного была своеобразная манера не только узнавать людей вот так в доверительных беседах, но и это было чаще всего самому идти к ним. А в Черкасове он видел не только прекрасного собеседника, но и большого актера, который помогал ему, маршалу, глубже понять искусство, а значит, лучше узнать тех героев, кто творит во имя грядущего. Говоря о таланте, Семен Михайлович как-то напомнил Черкасову слова Максима Горького о том, что талант, как уродливый конь, необходимо научиться управлять им, а если дергать повода во все стороны, конь превратится в клячу. Черкасов засмеялся. «Вот уже насчет своего таланта я вам ничего не скажу. Об этом надо спросить у зрителя. Но клячи я быть не хочу и никогда не буду. И дергать повода во все стороны не мой удел. Мое кредо — идти в искусство своей дорогой. Пусть эта дорога безмерно тяжела, терниста, но одолеть ее у меня сил хватит». «Талант», — продолжал Черкасов, — «это прежде всего вера в себя, в свои силы. Это, наконец, любовь к своему делу». Запомнились мне слова Михаила Ивановича Калинина, когда он вручал мне орден, то говорил, что на таланте, как и на лошади, далеко не уедешь, если не будешь пополнять переметные суммы зерном жизни. «Вот уж не думал, что вы дадите мне настоящий бой», — Буденный лихо крутил ус. «Впрочем, на коне я сижу крепко. Меня не вышибешь из седла». Незадолго до начала работы июньского 1963 года пленума ЦК партии Черкасов сообщил маршалу, что ему предстоит выступить на пленуме, сказать о гражданской миссии советского художника, и что тут он не очень уверен в себе. Буденный удивился. «Вы же артист, Николай Константинович. Что вам стоит сдержать свои чувства? На это вы мастер? Я-то знаю». Но Черкасов возразил. «Одно дело играть на сцене, где ты в какой-то роли, и совсем другое — говорить о себе. Кстати, Семен Михайлович, я хочу свою речь закончить словами моего любимого героя профессора Полежаева. Как вы думаете, стоит?» «Стоит, голубчик, как раз то, что надо. Только не волнуйтесь». Черкасов говорил с большим подъемом. Его волнение шло от сердца. Оно охватило всех, кто был в зале и слушал его. «Мы часто говорим о партийности нашего искусства. Но ведь мера понимания того, зачем ради чего ты создал тот или иной характер, спектакль, что ты хочешь им сказать, куда позвать...